сим святым Богом, и к кому он пойдет от нас?» И послали послов к жителям Кириафиарима и сказать: «Филистимляне возвратили ковчег Господа. Придите, возьмите его к себе».